«Да», — сказал Джон, — «мы подумали, что надо нам стать настоящими звездными туристами. Потратили уйму денег, ох, и цены!» Роланд вошел, одетый в костюм, похожий на тот, что украшал Сьюзен. «Джейк, где ты, пёс, тебе подери, жалялся? Если, конечно, мне позволено спросить». «Я был с Винни. Я нашел кое-кого, кто захотел ее взять». «Ой, Джейк, не может такого быть!» Сьюзен была потрясена. Джон в неожиданной рассеянной задумчивости сказал: «Странно. Я-то думал, откуда берется все это барахло. Мне и в голову не пришло проверить этикетки. Они, все эти вещи, хорошего качества». «Я их проверил», — сказал Ронан. «Все этикетки из земного лабиринта. Откуда же еще?» Джон нахмурил брови. «Но я был под впечатлением». «Ты получишь приз за сообразительность, Роланд», — сказал я. «Внешние миры не так далеко, как ты думаешь». «Масса вещей просто не имеет тут смысла», — сказал Роланд. «Ты хочешь сказать, что сюда переправляются товары из наших миров?» — спросил Джон. «Именно», — ответил Роланд. «Но как платят поставщикам? Я хочу сказать, каким образом?» Джон погрузился в мысли. «Не знаю», — ответил я, — «но никто не стал бы швырять товары просто в дыру, из которой нет выхода, правильно?» «Да, такое маловероятно», — сказал Роланд. «Значит, есть путь назад». И Джон, потрясенный своими мыслями. Сьюзен стояла, округлив глаза, на лице ее проступала недоверчивая надежда. «Вероятно, кто-то знает выход», — сказал я, — «но они, возможно, и не скажут». «Но если бы мы могли найти его», — сказал Джон, — «если этот лабиринт такой же огромный, как большая часть лабиринтов, это может занять годы, столетия, и у меня сильное подозрение, что этот лабиринт не исследован». «Ну что же», — вздохнул Джон и сел, — «пища для размышлений». Сьюзен выглядела совсем убитой. «Кстати, о пище», — сказал Роланд, похлопывая себя по животу. «Мне кажется, что мы можем воспользоваться вызовом прислуги в каюту». «А я за столовую», — сказал я, за что Дарла подарила мне весьма странный взгляд. «Мне хочется хорошей еды, цивилизованной беседы, вина и остроумия». Стук во внешнюю дверь из коридора, и все окаменели. «Войдите!» — выкрикнул я. Вальтер Дарл оказался у нее в руках прежде, чем я увидел, что она сделала движение. «Джейк, что ты делаешь?» — шахнула она. «Роланд, открой дверь, ладно?» «Я все время забываю, что эта штука запирается автоматически». Роланд ответил мне озадаченным взглядом, потом пошел открыть дверь. «Дарла, убери эту штуковину, у нас гости». «Мистер МакГроу?» «Нет, он вон там, на кровати». Вошел корабельный офицер. «Мистер МакГроу?» «Да». «Добрый вечер, Жан Леметр, старший офицер». «Бонсуар, мсье Леметр, команда, коман сова?» «Бон, мсье Эву». «Коман на леву сесуар?» «Требьен». «Экилитиль пур ветер сервис?» «Ле капитен презен ме комплиман». «Простите меня, все тут говорят по-французски?» «Я как раз исчерпал свои запасы», — сказал я. Он рассмеялся. «Тогда я стану говорить по-английски. Капитан Прендергаст выражает вам свое почтение, сэр, и просит вас оказать ему честь отобедать сегодня вечером за его столом. Скажите капитану, что мы с восторгом принимаем его предложение. 8 склянок, удобно для вас время? Замечательно. Тогда прекрасно, — сказал он, — капитан будет вас ждать. Тогда до 8, мадам и мсье». Он щелкнул каблуками и удалился. «Le plume de ma tante sur le bureau de mon oncle», — сказала тупо Сьюзен. «Это означает Перо моей тетушки лежит на письменном столе моего дядюшки. Глава 18. Мне нужно было оружие. В последнее время я добывал себе оружие и снова терял с поразительной скоростью. Еще одна пушечка — это как раз то, что мне было бы нужно, но я сомневался, что мог бы найти себе искомое прямо сейчас. Такие штуки вряд ли сочтешь распространенным товаром. Совершенно верно, карманным пистолетиком ванадиевой стали не прорежешь, но я знаю очень немного опасных вещей, которые сделаны из стали. Из пушечки размером в ладонь можно сделать всего несколько выстрелов, но зачастую это решает дело. Однако и тут была своя заковыка. Из той перестрелки у сынка все уже наверняка знали, что мое любимое оружие — карманный пистолетик. Знали, что я его прячу, если раньше и не знали. Ладно, неважно. Обзаведусь и пистолетом побольше.